Глава 30, в которой к Иве возвращается память. Главное было не волноваться. Но как раз это-то Васе не удавалось. Одно дело вернуть жизнь баскетболисту, превращенному в розовый туф, подумал он, и совсем другое — вмешаться в жизнь природы. Деревцо, да еще молодое, задумывается, размышляет, грустит. Оно привыкло быть самим собой. А ведь это далеко не всегда удается даже человеку. Кто знает, может быть, Ива не захочет расстаться с миром природы, в котором, я уверен, она чувствует себя прекрасно. Она любит неожиданности, а уж больше неожиданности, чем та, которая случилась с ней, нельзя и придумать, и вообще. Может быть, я уже давно не волшебник? Всякое дело требует практики. А между тем, нельзя же считать чудом, что в доме Луки Порфирича я приказал двери распахнуться, это, в конце концов, мелочь. Но что-то подсказывало ему, что Ива не откажется снова стать человеком, хотя бы потому, что на Иву можно смотреть, не улыбаясь, а на Иву с большой буквы нельзя. «Беда, конечно, в том, — думал Вася, — что я совершенно не умею объясняться в любви, а ведь не дурно бы, хотя это и не принято в наше время». Кот навязывался стоять на стреме, как он грубо выразился, но Вася решительно отказался. «Мы должны быть одни», — сказал он. Иве стало смешно, что мать назвала ее именем, которым она подписывалась в семейной стенной газете. «Значит, я вернусь», — еще успела подумать она. А потом маленькая арфа, которая была ее памятью, стала таять и таять. Она почувствовала, что руки стали ветвями. Они могли теперь подниматься, только когда начинался ветер. И ничто не мешало ей оглядеться. И стало ясно, что ее посадили в запущенном парке, где было много кленов, берез, орешника, дикого шиповника, дикой малины. Сосна была только одна, флаговая, с могучими, изящно изогнутыми ветвями. Птицы пели, перекликались, заботились о птенцах, словом, чувствовали себя как дома. И это никому не казалось странным, они и были дома. «А, новенькая», — сказал старый дятел, — «могу позволить себя представиться, Отто Карлович. Я германец и с трудом научился говорить с русски птица. Но это не беда. У тебя молодой свежий кора, в которой еще не поселился разный мошка. И мы можем познакомиться просто так, для удовольства. Какой-то сорока говорил, что ты был девочка, на которой каждый улыбался. Это правда? А она говорил, что тебя посадил какой-то шарлатан, хотя очень много шарлатан бесполезно живут на нашей планете. Вот их и надо посадил, а тебя снова сделать девочка и выдавать замуж». Самое трудное оказалось пустить корни, но зато жизнь сразу стала гораздо интереснее, когда Иве это удалось. Дело в том, что под землей тоже плетутся сплетни, интриги, зреют скандалы, склоки и заговоры, а порой происходят даже тайные убийства, прорастая мухоморами, сатанинскими и другими ядовитыми грибами. Новости разносили белочки, в особенности, когда они линяли, и гномики. Маленькие, носатые, в бархатных куртках, в красных штанах и шапочках из желудей. Гномики были франты. Но Ива не любила сплетничать, она мечтала о другом. Ей очень нравилась флаговая сосна, вот бы познакомиться и даже подружиться с ней. Однажды она громко сказала об этом, и ветер, который считал себя и не без основания хозяином леса, услышал ее слова. «А я-то на что?» — обронил он. И мигом полетел к флаговой сосне, которая без его ходатайства едва ли пожелала бы познакомиться с обыкновенной молоденькой Ивой. В ветреную погоду они разговаривали, и Ива от души удивлялась, что эта королева парка совершенно не замечает своей красоты. Она была величественна, рассеяна и печальна. «О чем вы грустите?» — как-то спросила ее Ива. И сосна призналась, что не может примириться с тем, что выросла флаговой, а не мачтовой. Ведь мачтовые сосны становятся мачтами и пересекают моря и океаны. Простите, но ведь вам тогда пришлось бы расстаться с жизнью. Что жизнь? Я бы охотно променяла свою бесполезную и неподвижную жизнь на один переход через Средиземное море. И хотя Ива не осмелилась возражать, но она была решительно не согласна. Как это «что жизнь»? Жизнь прекрасна. Каждое утро раннее солнце появляется неизвестно откуда, и роса, которая ничуть не жалеет, что через несколько минут исчезнет, встречает его с такой уверенностью, как будто ей суждена вечная жизнь. Птицы начинают свой бессвязный оглушительный хор, и Отто Карлович, который когда-то окончил лесную консерваторию в Вюртемберге, в ужасе всплескивает крылышками и, схватив клювом первую попавшуюся веточку, начинает дирижировать «ля-ля-ля». Гномики снимают свои шапочки и опускаются на колени, ведь все они как один религиозный, кто католик, кто протестант. Каждая травинка распрямляется и потягивается, надеясь, что она похорошела за ночь. У ежей по утрам переполох. Ежихи перепутывали мужей, и самая молодая и хорошенькая жалуется, что ей подсунули инвалида вместо жениха, у которого иглы вдвое длиннее. «Говорят, что ты был поэт», — сказал однажды Иве старый дядел. «В молодости я тоже писал очень хороший поэм». И он прочитал. «Маленький собачка с великий злость грыз кость. Большой собака приходил, и маленький собачка спросил. Маленький собачка, почему ты с такой великий злость грызешь кость?» Маленький собачка отвечал. «Мне хозяин давал». Пародия принадлежит Владимиру Далю. Дети играют в парке. Иве начинает казаться, что они похожи на нее, но девочки больше, чем мальчики, и это кажется ей очень странным. Подбежать бы к ним, окликнуть, поболтать. Но нет, она не может сделать ни шагу. И печальная дремота охватывает Иву. Ей чудится, что она не всегда была такой, что когда-то, совсем недавно, может быть, 3 или 4 дня назад, она умела ходить, оглядываться, смеяться. Боже мой! Неужели кто-то когда-то говорил ей, что она нетерпелива? Неужели она всегда стояла среди других деревьев, не обращавших на нее никакого внимания? Неужели кто-то думал о ней, тревожился, волновался? Неужели мама, по вечерам рассматривая ее дневник, говорила с огорчением: «Ну вот, Чинук, так я и знала, у тебя опять по алгебре двойка». Но вот ночь на длинных ногах, сломя голову, прилетает в парк и терпеливо укладывает маленькие, но все растущие тени на зеленый подлесок. Издалека, а вот уже ближе, доносится грустно-настойчивый голос кукушки, предсказывающий кому-то долгую, а кому-то короткую жизнь. Дятел Отто Карлович спит в густых ветвях молоденькой ивы. Он поленился закрыть оба глаза, правый остался открытым, и перед этим широко открытым, немигающим зеленым глазом открывается такое зрелище, которое он не увидел бы даже в знаменитом парке Вюртемберга. Какой-то высокий рыжий мальчик подходит к иве, ласково гладит ее ветви, а потом становится перед ней на колени. «Майн Гот!» Он говорит с ней, как будто они давно знакомы. Конечно, старый немец только хлопает крылышками, стараясь понять, о чем они говорят, но читатели этой истории, без сомнения, не только расслышали, но и поняли каждое слово. «Теперь мне кажется, — говорил Вася дрожащим от волнения и восторга голосом, — что нам даже нужно было расстаться. Не знаю, как тебе объяснить. Сегодня руки у меня развязаны. А вчера мне казалось, что они стянуты проволокой, которая больно резала кисть. Я дышу одним воздухом с тобой, а между тем вообразить это вчера было почти невозможно. Ты думаешь, я знаю, как вернуть тебе жизнь? С баскетболистом Славой это было просто, может быть, потому что я почти не волновался, а сейчас... Ты понимаешь, ведь я еще очень неопытный волшебник, и мне впервые приходится превращать дерево в человека. И, наверное, для того, чтобы это произошло, надо прежде всего успокоиться. Мне мешает волнение. Он помолчал. Ночь была тихая, но откуда-то прилетел ветерок, без сомнения только для того, чтобы самая длинная ветка дотянулась до Васи и погладила его по плечу. «Майн Готт», — снова сказал старый дядя, — «это невероятно, но мне кажется, милый юноша хочет слушать ответ». «У нас было счастливое прошлое, правда? Ты не думай, это очень важно. Помнишь, как мы бродили по одичавшим садам в кутуарах, и ветка, угадавшая мое желание, предложила тебе яблоко, единственное в замерзшем саду? Помнишь, как у меня не получился мостик через речку, и ты строго сказала, надо учиться? Помнишь, как я однажды поцеловал тебя, воспользовавшись тем, что мы остались одни у телескопа? Так слушай же!» Звонким, успокоившимся голосом сказал Вася. «Я вызываю твою потускневшую память. Я требую, чтобы ты стала прежней Ивой, с большой, а не с маленькой буквы. Вспомни все, чему ты радовалась, удивлялась, чем огорчалась. Я требую, чтобы твоя отлетевшая память снова верно служила тебе». Вася справился с волнением, и контур маленькой старинной арфы вдруг возник ниоткуда и стал медленно приближаться к Иве. Может быть, арфа оробела, оказавшись в темном незнакомом лесу, да еще ночью, когда человечество спит, намаявшись за день, или принимает снотворное, стараясь уснуть. Она пыталась было удрать, замешавшись в толпе лежащих на земле теней, но Вася ласково сказал «Куда? Куда?» и подтолкнул ее к Иве. Еще мгновение, и она растворится в тебе, и ты станешь собой Ивой, на которую нельзя смотреть, не улыбаясь. Прислушайся, Ива!» Деревцо вздохнуло, встрепенулось, легкая дрожь пробежала по ветвям, нерешительно протянувшимся к Васе. «Кто зовет меня? Это вы, Отто Карлович?» Вместо ответа испуганный дятел закрыл второй глаз и притворился спящим, а потом на всякий случай перелетел на соседний клен. Вася, хотя это было сказано на лесном языке, понял Иву, и его веселый голос зазвенел в ночной тишине. «Да нет же! Ты не узнаешь меня! Это я, Вася!» Контур памяти стал проясняться, сперва медленно, потом все быстрее, он таял, сливаясь с Ивой, и арфа вдруг еле слышно заиграла. Может быть, это была прощальная песня, ведь память уже не принадлежала себе. Не думаю, что Васе удалось погасить все звезды и заставить луну нырнуть в облака, наверное, это произошло случайно. Так или иначе, в парке вдруг стало темным-темно, и никто не видел, как Ива превратилась в Иву. Это продолжалось довольно долго, некоторые ветки не слушались. Одна оказалась особенно упрямой, и когда на месте деревца появилась сонная растрепанная ива, Вася заметил, что из левого рукава торчит украшенная серебристыми листьями ветка. Пришлось властно взглянуть на нее, и ветка превратилась в руку. «Что же это со мной случилось?» — вздохнув, зевая и прикрывая рот рукой, сказала Ива. «Это ты, Васенька? Зачем ты разбудил меня? Все было так хорошо, что лучшего, кажется, и вообразить невозможно. У меня были друзья, поползень, снегирь, коноплянка. Мои корни сплетались с корнями других деревьев, а теперь они будут скучать без меня. Видишь, вон там на клёне сидит Отто Карлович, это мой друг. Познакомьтесь, пожалуйста. И не удивляйтесь, что я превратилась в девушку. Это сделал Вася. Он еще молодой, но подающий надежды волшебник». Дятел посмотрел на Васю, он был немного испуган. А вдруг этот молодой волшебник и его превратит в человека? Но это не помешало Отто Карловичу с достоинством поднять свою пушистую головку и произнести длинную, сердечную, прощальную речь. В ответ Ива только засмеялась и послала ему воздушный поцелуй. Лесного языка она уже не понимала.